Ну, куда тут вещи нести? Сюда, дядюшка. Постой, постой. Прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье. На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела. А что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал? Какой генерал? Да барин ваш. Барин? Да какой он генерал? А разве не генерал? А, не генерал, да только с другой стороны. А что же это, больше или меньше настоящего-то генерала? Ну, больше. Вишь ты как! Тут у нас сумятицу подняли. Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть. Да для вас, дядюшка, еще ничего и не готово. Простого блюда вы не будете кушать, а вот как барин-то ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья и отпустят. Ну а простого-то что у вас есть? Да щи, каша, пироги. Давай щи, кашу и пироги. Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан. Что там, другой выход есть? Есть! Идите за мной! Хорошие заведения! А мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывают. В других городах, осмелись вам доложить, городоправители, чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства. Завтрак был очень хороший. Я совсем объелся. А что, у вас каждый день бывает такое? Как и... Ну, нарочно, для приятного гостя. Я люблю поесть. Ведь на то и живешь, так, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба? Лабарданс. Лабарданс. Очень вкусно. А где это мы завтракали? В больнице, что ли? Так точно, в богоугодном заведении. А я помню, там стояли кровати, а больные выздоровели. Там их, кажется, немного. Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. А-а-а. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятно, все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Уж на что смелюсь доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение. Но благодарение Богу все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах. Но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи, Боже ты мой! Как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно? Наградит ли оно или нет, конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце, когда в городе во всем порядок, улицы вымечены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало. Да чего ж мне больше? Ей-ей, и почести никаких не хочу». Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета. Эка бездельник, как расписывает. Прах и суета. Дал же Бог такой дар. Это правда.